Магрит уже проснулась и тоскливо смотрела в окно, когда пришла Айлена. «Жива? Здорова? Все в порядке?» «Жива и здорова. А порядка как не было, так и нет». Магрит пожала плечами. «Что-то случилось?» «Да, Яну арестовали». «За что?» «Там бывший женишок подсуетился, падла». А Елена и покрепче бы выразилась. Да смысл ругаться, свое бессилие показывать. «Бывший жених?» «Неважно». А Елена отлично знала, что самое сложное – ждать. Но сделать больше ничего не могла, только это.